Вони, бой. Элла Питон тут же оттеснила Шари в сторону, чтобы заглянуть в альбом. И Карек с Ноэми тоже с любопытством вытянули шеи. «По-моему, это самый обычный пушной зверь», — сказал он, и я тоже непонимающе уставился на свой рисунок. Шари указала пальцем на рыбину. «Да, но разве вы не видите, что он делает?» «Уплетает обед?» — пожала плечами Элла. «Как-то раз у нас в море затонул корабль, у которого на борту была какая-то странная дрянь», — взволнованно рассказала Шари. «Эта дрянь попала в воду, и рыбу потом в этих местах есть было нельзя. Живот бы заболел». Я задумчиво кивнул. «Если, например, в химических отходах содержалась ртуть, рыбы ее наглотались, но не погибли, а еноты каждый день едят много рыбы, может, они отравились ртутью, и флоридские пантеры с ними заодно». Когда я объяснил Карагу и Шари, что такое ртуть, они тоже закивали. «Если это так, надо выяснить, где эта отрава попала в воду», — решила Элла и так шустро поползла вперед, что мы едва за ней поспевали. «Эй, ты куда?» — окликнул ее Шари. «Мы же не можем обыскать весь Эверглейдс». «Нет, но флоридская пантера сказала, что это произошло к югу отсюда, а там мы расспросим аллигаторов, не знают ли они чего-нибудь». Что ж, Элла без лишних церемоний взяла командование на себя. «Но...» — начал было я. «Да, я говорю и на языке аллигаторов, если ты это хотел спросить», — колко заметила Элла, и мы постарались не отставать, чтобы не потерять ее из виду. Меня впечатлили языковые способности Эллы Ленокс. Здесь она хотя бы могла применить их с большей пользой, чем шипеть оскорбления на пяти языках. Вторая половина дня была очень утомительной. Карак, Ноэми, Шари и я во втором обличии выслеживали рептилий нашими чуткими органами чувств. А Элла потом их расспрашивала. Или, если кто-то отказывался сотрудничать, допрашивала. Пока безуспешно. «Сколько еще мы собираемся искать?» — не выдержала, наконец, Шари. «Мы так ничего и не разузнали, а нам вообще-то пора обратно в школу, отчитаться перед директором». «Вот именно. Мы ведь выполнили задание. Выяснили, кто звал на помощь». Я бессильно болтался в воде в обличии тигровой акулы. Кожа у меня зудела. Возможно, от непривычной пресной воды. Паршиво, когда у тебя нет рук, чтобы почесаться. А попросить кого-нибудь ты стесняешься. «Как? Вы не хотите выяснить, кто загрязняет мой Эверглейдс?» — возмутилась Элла. «Ну, конечно. Ведь это ее родина». «Пока это всего лишь теория. Вполне возможно, совершенно дурацкая», — возразил я. «Может, енот, которого съела флоридская пантера, просто болел, и мы зря теряем время?» «Да ладно вам, еще пара попыток». Карак заурчал, и поскольку он всем нравился, мы уступили. Мы опросили не менее 15 аллигаторов, прежде чем наткнулись на одного, который что-то знал и готов был об этом поговорить. «Он говорит, с енотом это могло произойти из-за вони», — перевела Элла. «Постой, парень, какая вонь? Вы же не пользуетесь дезодорантом». Аллигатор что-то прорычал. «Он говорит, в последнее время на его территорию все чаще приезжают люди, иногда раз в несколько дней, и всегда в безлунные ночи», — пояснила Элла. «Они что-то выгружают, а вода потом воняет». Мы сразу поняли, что в этом и кроется разгадка, и что наша теория оказалась верной. Иногда так стыдно за людей. Хорошо, что я не совсем человек, но мне все равно стыдно. «Завтра новолуние», — задумчиво проговорила Шари. «Очень хорошо», — кивнула Элла. «Пусть аллигатор прямо сейчас покажет нам это место». Но аллигатор лишь немного проводил нас в нужном направлении, а дальше плыть отказался. Он объяснил нам, куда идти, и мы попрощались. Несколько часов подряд мы по влажной жаре продирались сквозь заросли мангров и брели по пояс в воде. Наконец мы вышли к широкому асфальтовому полотну. «Где мы?» — спросил Карак, осторожно выглядывая на дорогу, по которой проносились машины. «Наверное, это шоссе на Киларго», — сказал я. Еще неделю назад я и вообразить не мог, что стану в чем-то экспертом по человеческим вопросам. «Скорее всего, по ночам здесь мало кто ездит, а те, кто проезжает мимо, торопятся и не обращают внимания на грузовики на обочине». «И что теперь?» — воинственно спросила Элла. «Заляжем здесь, нападем на этих негодяев и расправимся с ними?» «Я могу их задушить». «Если на них прыгнет пума, им это наверняка тоже не понравится», — сказал Карак и выпустил когти на пальцах. Выглядело весьма устрашающе. «А вдруг у них с собой оружие? Ну, знаете, там, ствол или что еще?» — спросил я. «В моем квартале многие были вооружены, даже подростки. А такие бессовестные загрязнители окружающей среды могут оказаться намного опаснее, чем все думают. Как же скверно, что мы потеряли телефон и не можем сообщить Джеку Кристаллу, что здесь происходит. Верно. Эти типы могут появиться только через несколько дней, если вообще появятся. На лице Шарри читались сомнения. Чего доброго, мистер Кристалл подумает, что мы тоже заблудились, и нам нужна помощь. Да уж, кивнул я. Может, остановить какую-нибудь машину и попросить у водителя телефон, чтобы позвонить в школу? Но если кто-нибудь увидит нас такими чумазами и сцарапанными, он может первым делом вызвать полицию. А я не был уверен, что сейчас стоит туда обращаться. Хотя речь, видимо, идет о преступлении, у нас пока нет ни одного доказательства. Полицейские могут начать допытываться, что делает в Эверглейдсе группа подростков без сопровождающих. Они же не знают, что мы необычные подростки. Но Эми притихла, провожая тоскливым взглядом каждый проезжающий мимо красный автомобиль. Может, надеялась, что это Боб ее все-таки заберет. «Давайте проголосуем», — предложила Элла. «Кто за то, чтобы остаться здесь и показать этим мерзавцам, что с оборотнями лучше не связываться?» Три руки сразу взметнулись вверх. Даже Ноэми подняла переднюю лапу. Немного поколебавшись, я тоже поднял руку, хотя продолжал сомневаться, что это хорошая идея. Все, кроме Эллы, росли преимущественно в зверином обличии. И, наверное, вряд ли себе представляли, на что способны люди. Я ни за что не хотел подвергать Шарри опасности. И остальных тоже. Мы устроились на более-менее сухом пятачке по ту сторону шоссе и приготовились к долгому ожиданию. Надеюсь, эти типы явятся сегодня, иначе придется задержаться на день и завтра снова их караулить. А я не испытывал к этому ни малейшей охоты. «У кого-нибудь есть с собой что-нибудь поесть и попить?» — спросил Карак, в очередной раз отирая пот со лба. «Элла, может, принесешь наши рюкзаки из каноэ? В этих местах ты быстрее всех нас». «Но я совсем не проголодалась», — безучастно отозвалась Элла, и я вспомнил, что читал в каком-то научно-популярном издании: большому питону достаточно охотиться раз в месяц, если его добыча — целый кабан или другая дичь таких же размеров. В человеческом обличии ей, конечно, приходится есть гораздо чаще, но более мелкую добычу, например, гамбургер или что-нибудь в этом роде. «Я могу наловить рыбы», — предложила Шарри, но нам всем тут же вспомнилась история с енотом, и моя подруга Дельфин добавила: «Хотя лучше не надо». Поэтому мы сидели с урчащими животами, смотрели, как солнце опускается все ниже, и прислушивались к шуму шоссе, пока я не вспомнил о москитах, которые скоро снова выйдут на охоту. Чтобы уберечься от этих бестий, Карак превратился в пуму, а Элла — в гигантскую змею. Но Шарри было неохота лезть в стоячую ядовитую воду. Она сидела рядом со мной в обличии девочки, явно чувствуя себя не в своей тарелке и время от времени прихлопывая очередного кровопийцу. «Схожу за нашим снаряжением», — сказал наконец я и встал. «Иначе никто из нас тут долго не продержится». Мне было неспокойно оставлять их одних, ведь Джек Кристалл специально отправил меня с ними, потому что я такой сильный, и при необходимости смогу их защитить. Но стемнело только что, наверняка эти типы появятся немного позже. «Будь осторожен», — сказала Шарри, но я лишь усмехнулся и ободряюще кивнул. Я снова брел по болоту, увязая в иле и стараясь уворачиваться от змей, которые скользили по воде или, свернувшись клубком, нежились на влажной земле. Поскольку Эллы со мной не было, они меня нисколько не боялись. Я испуганно отскочил от водяного щитомордника, который широко разинул светлую пасть, всем своим видом показывая, что к нему лучше не приближаться. «Здравствуй и прощай». Я обошел его далеко стороной. Человек беспомощно блуждал бы в потьмах, но в полном смысле я им не был. Я никогда особенно не удивлялся, что так хорошо вижу в темноте, потому что думал, что и другие видят не хуже. А карманные фонарики — лишь рекламный ход. Откуда же мне было знать, что во втором обличии я ночной охотник? Поплутав немного, я, наконец, обнаружил каноэ с нашим снаряжением. Наспех сунул в мокрый рюкзак противомоскитную сетку, спрей от комаров, провиант и две полные бутылки воды. В рюкзаке еще лежали вчерашние рисунки. К счастью, герметично упакованные. Кроме того, я прихватил с собой нашу камеру, хотя толку от нее в темноте мало. Я уже хотел скорее пойти обратно, как вдруг меня кто-то окликнул. «Эй, постой!» Другой оборотень. Я растерянно огляделся, но никого не увидел. Кто, черт побери, меня звал?